Вячеслав Кондратьев. Дорога в Бородухино. Вера Глебовна проснулась еще затемно. За окнами, покрытыми толстым лохматым слоем инея, гудел февральский ветер. Натужно, надсадно, то доходя до рвущего слух воя, то замирая. Но и в этом минутном затишье было что-то грозное, пугающее ожиданием нового порыва, еще более сильного, еще более резкого. На Вере Глебовне, кроме ватного одеяла, было накидано все, что нашлось в доме теплого. Старое пальто, когда-то очень пушистый, и теперь уже вытертый плед, одеяло шерстяное солдатское, еще с той войны. Голова была обмотана платком. Но холод все равно заползал внутрь и цепенил тело. Выпростав руку, нащупала она в темноте недокуренную вечером папиросу, закурила и после первой же затяжки тяжело раскашлялась. Надо было вставать, идти на кухню, разжигать керосинку, кипятить чай, все равно уж не уснуть. Но было даже страшно подумать, как выбираться сейчас из-под груды одеял и идти туда, где выхолодило, конечно, еще больше, чем в комнате. «Какой чертовский холод!» – пробормотала она, спрятав руки, и подумала, что надо было принести керосинку в комнату еще вчера. Этими мыслями о холоде, о кухне, о керосинке, о каких-то предстоящих делах она сознательно загружала голову, чтобы хоть на минуту оттянуть наступление ужаса, который обрушивался на нее каждое утро с того самого дня, когда лег на ее стол листок серой бумаги с нацарапанным карандашом строчками. «Мама, я еду на Запад». Он не писал на фронт, но Запад – фронт, а фронт – смерть. Почтальонша, работавшая еще до войны, вручив Вере Глебовне письмо, не уходила, а ждала, когда та прочтет его. И Вере Глебовне пришлось при ней пробежать глазами этот клочок бумаги с неровными, разбежистыми строками. «Все благополучно?» – спросила почтальонша. «Да, спасибо», – почти спокойно ответила Вера Глебовна, а сама схватилась за косяк двери, чувствуя, что темнеет в глазах и слабеют ноги. Но она давно приучилась не выдавать своих переживаний. Очень давно. 2 дня после этого письма она пролежала пластом на кровати, словно в столбняке, не находя в себе сил ни подняться, ни сходить за хлебом, ни сготовить еду, ни даже вскипятить чай. И только зародившаяся надежда, что сын по дороге на фронт может проезжать Москву, и тогда вдруг им удастся свидеться, вернула ее к жизни. Если можно было назвать жизнью непрерывное, напряженное и тревожное ожидание. В этом большом холодном городе, где война не стала еще привычной и неожиданным кошмаром висела над ним, еще пугало воем сирен, рокотом вражеских самолетов, стрельбой зениток, ждали все. Ждали в постоянном непокое, переходя от отчаяния к надежде. Ждали таких обычных, немудрящих слов, жив, здоров, обретших сейчас необыкновенную значимость. Но из всех ждавших все же самыми одинокими и самыми несчастными были матери. Их ожидания, их страхи, их муки сравнить не с чем. На кухню Вера Глебовна все же пошла. Принесла оттуда керосинку, разожгла, и волны тепла, идущие от нее, как-то обуютили комнату, и даже ветер, все так же хлеставший под окнами, перестал казаться таким уж нещадным. И она подумала, как хорошо, что у нее есть своя комната, и как она правильно поступила, не уехав с учреждением в эвакуацию. Чайник уже закипел, когда два резких звонка заставили ее мигом набросить на себя шубу и кинуться к парадной двери. Звонки были не сына, он звонил по-другому, но это были два звонка, значит, к ней. И с бьющимся сердцем, не спрашивая даже кто, она дрожащими пальцами сняла цепочку. Долго возилась с ключом, а когда открыла дверь и увидела немолодого человека в замасленной телогрейке, небритого, с усталым и измазанным чем-то лицом, удивленно ахнула и, пугаясь догадки, спросила упавшим голосом. «Вы от Николая Егорыча?» Мужчина чуть улыбнулся. «Ну, наверное, еще рановато величать его по имени-отчеству. Я от сынка вашего». «От сына!» — выдохнула она. «Проходите скорей!» Поспешно, стараясь унять сердцебиение, пригласила Вера Глебовна. Она торопливо вела гостя по темному, все же темному из-за экономии электричества, коридору в свою комнату. «Простите за беспорядок, я еще спала», — сказала Вера Глебовна, открывая дверь. «Чего там?» «Это я с позаранку, прямо с ночной. Но такое дело...» «Где он?» — перебила его она. «Разрешите все по порядку». «Да, да, присаживайтесь. Может, разденетесь? Правда, у меня жуткий холод». Мужчина присел, попросил разрешения закурить. Долго сворачивал цигарку. «Такая история вот вышла», — начал он. «Жена моя к матери своей поехала, к теще, значит, под Малоярославец, за картошечкой. Ну, а тот немец подошел, будь он неладен. В общем, больше месяца и там под немцем и пришлось пробыть. Оккупация, хоть и недолгая, но все же, как немца прогнали, сразу ей выехать не удалось. Поездов не было». Вере Глебовне не терпелось узнать все поскорее, но торопить мужчину ей было неудобно. Она только нервно курила и не сводила глаз с неожиданного гостя. «А тут воинская часть прибыла, в которой ваш сынок служит», — продолжал он. «Как раз у тещи в доме со взводом и расположились. Когда жена уезжала, он и попросил письмецо в Москве постить. Но мы с женой подумали и рассудили, что лучше я вам его в руки передам. Вернее дело-то, а то мало ли чего. И военная цензура задержать может, или еще что. А то вообще вдруг затеряется. Вот и пришел».